Иногда надсмотрщиков тянуло развлечься, и тогда кто-нибудь из них предлагал рабам поединок, ведь истинный вкус удовольствию доставляет некоторый оттенок опасности. Вызвавшегося в раба расковывали, и он с голыми руками или с камнем, выхваченным из-под ног, должен был драться против надсмотрщика, вооруженного кнутом и кинжалом, а нередко еще и в кольчуге. Тем не менее, желающий находился всегда, ибо тому, кто побьет надсмотрщика, обещали свободу. Длился же поединок до смерти. И тот, с кого перед сражением снимали оковы, знал, что больше ему их не носить. Он или выйдет на свободу, или погибнет. До сих пор, как все отлично знали, надсмотрщики побеждали неизменно. Таким путем на свободу за всю историю самоцветных гор не вышел еще ни один человек. Однако раб для поединка раз за разом отыскивался. Иные думали, кто-то же станет когда-нибудь первым, так почему бы не я? Все должно с кого-то начаться, так почему не с меня? Для других схватка с надсмотрщиком становилась способом самоубийственной мести. Гвалиор лишь досадливо покачал головой, когда из вереницы, которую он сопровождал, отозвался дрогнувший от волнения голос. «Найдется!» Говорил молодой Вельх, проведший неполный год под землей. «А ведь чуял я, что этим всем кончится». Вельх, как многие его соплеменники, был отчаянным, горячим и дерзким до безрассудства. Гвалиор не единожды отводил от него гнев других надсмотрщиков, спасая от порки, а может быть и от смерти. Паренек, однако, все же нашел, где свернуть себе шею. Соседи-кандальники невольно от него откачнулись, а он остался стоять гордо и прямо, отделенный ото всех незримой стеной одиночества и обреченности. Уж таков был этот народ. Герои вельских сказаний шли в последнюю свою битву, сопровождаемые целым хором знамений и пророчеств, сулящих погибель. Им снились недобрые сны, а верные кони не желали становиться в колесничью упряжь и обнюхивали хозяев, роняя горькие слезы. Какие сны посещали в эту ночь юношу Вельха, никто уже не узнает. «Не терпится тебе на тот свет», — мысленно плюнул Гвалиор. Что ж, он знал, как звали парня. Малнахта. Малнахта из семьи Белой Гривы, осевшей на востоке, на самой границе Вечной Степи. Гвалиор ничего не мог бы сделать для него, даже если бы захотел. Вызвавшимся на поединок обратной дороги нет. Волк, конечно, привел с собой работника, вооруженного зубилом и молотком, и тот, нога за ногу, поплелся расковывать Вельха. Именно поплелся. Никто никогда не видел, чтобы этот работник спешил или хоть делал что-нибудь споро. У такого дела в руках не горит, от него не дождешься ни яркой вспышки души, ни ответа на шутку. У него и лицо-то было медленное, похожее на плохо пропеченный блин, широкое, толстогубое, с глазами точно умороженной рыбины. Малнахта нетерпеливо шагнул ему навстречу, а когда молоток стукнул по обушку зубила, запел. «У мужчины, идущего в бой, должна звучать в душе песня», — говорил его народ. «Слышишь ли ты, ее воин?» Это была старинная баллада о каком-то благородном воителе, который во имя чести пошел даже против воли богов, за что и был после смерти взят ими прямо на небеса. Строптивого и горячего Вельха, тем не менее, до сих пор не считали опасным. Поэтому работнику пришлось освобождать его лишь от ошейника. Молнах-то мотнул головой и убрал пятерней с глаз сальные космы, бывшие когда-то светлыми прядями, волнистыми и густыми, истинным украшением воина. «Но иди сюда!» — усмехнулся волк. И Вельх пошел. Пошел, на глазах распрямляясь, сбрасывая груз рабства и становясь красивым, мужественным и гордым. Но Гвалиор поймал себя на мысли. Это идет не боец, готовый зубами выдирать победу в беспощадной схватке без поддавков и правил. Это шествует на последнее священнодействие герой, посвятивший себя богам. Таких прославляют сказители. Но таким и место в сказаниях, а не в настоящем сражении. Под ноги Малнахте попался продолговатый обломок камня, заостренный с одного конца. Юноша проворно нагнулся за ним и стиснул в ладони. Камень лег в руку ухватисто и удобно. Не иначе кто-то из рабов обтесал и подбросил сюда. Тотчас пришел к верному выводу Гвалиор. Почти 6 лет работы над смотрщиком его многому научили. Вот хитроумные стервицы. Волк ждал противника, опустив руки, и не спеша браться ни за кнут, ни за кинжал. «Эй, Вельх!» — сказал он затем. «Ты кое-что забыл, как я посмотрю. Или твоя мать родила тебя не от мужа? Ваше племя, я слышал, дерется всегда голиком. Поди, сними штаны, я тебя подожду». Вельхи действительно уважали благородную наготу воина, идущего на святой бой. Волк хорошо знал, что делал. Оскорбление угодило точно в цель. Малнах тут точно хлестнуло. Он бросился вперед, пригибаясь и готовя руку с оружием камнем. А волк того только и ждал. И с ответом не оплошал. Он чуть посторонился и встретил невольника жестким и быстрым пинком в колено, начисто раздробившим сустав. Толпа кандальников качнулась и сдавленно ахнула, потом загудела. Собственно, едва начавшийся поединок был кончен. Сильный и яростный Вельх так ничего и не смог поделать против волка, не сумел даже коснуться его. Теперь он умрет, униженный и беспомощный, как многие прежде него, и как предстоит еще многим. Малнахте понадобилась вся сила и гордость духа, чтобы не завыть от боли, внезапно заслонившей весь мир. Он скорчился на каменной площадке, скрипя зубами и стискивая изувеченное колено, но потом все же разомкнул руки и приподнялся. Волк, не торопясь, обходил его кругом, выжидая с усмешкой. «Ну что, дескать, все? Ничего больше не будет? Так-таки и не удастся развлечься?» Вслух он сказал: «А я думал, вы, вельхи, способны на большее. Значит, правду люди болтают, будто вы, только и умеете заводить вражеские рати в болото. Частный бой не для вас. Молодой раб вряд ли толком слышал его. Даже сквозь многомесячную грязь на забывших солнце щеках было видно, что боль в разбитом колене отогнала от лица всю кровь, оставив кожу и желто-восковой, как у мертвеца. Вельх, наверное, понял, что гибель, почти обещанная самим выходом на поединок, сделалась уже неминуемой. Оставалось лишь принять ее с достоинством, совершить последний поступок, о котором никогда не узнают дома, никогда не узнают и не запомнят. Молнах-то привстал, опираясь на здоровую ногу, и снова запел. Спутанные волосы падали ему на лицо, но кто-то разглядел, он не открывал глаз. Чтобы не так видны были текущие из них слезы страдания, чтобы не поддаться искушению, жалко заслониться руками, когда волк станет его убивать. Гвалиору не хотелось на это смотреть, и он не смотрел. Ему, надсмотрщику, положено было приглядывать за порядком, затем, чтобы каторжники не начали бушевать и не бросились все разом, учиняя бунт. Такое тоже случалось когда-то. А волк не торопился. Он вытащил из-за пояса кнут, развернул его и хлестнул Вельха, нацеливая меткий удар как можно унизительнее. «Я же сказал, иди снимай штаны, я подожду». Молнах-то вздрогнул, но продолжал петь. Волк ударил его еще дважды. Однако голос гибнущего только обрел некую глубину и торжественность. Он, сроднившийся с мыслью о смерти, уже видел перед собой такие пределы, куда обиды бренной плоти просто не могли долететь, как и оскорбления, вылетающие из человеческих уст. Волк понимал немного по-вельски. Он решил не дать рабу довершить песнь и тем самым, возможно, наслать на него волка проклятие. Решено? Сделано. Молодой надсмотрщик нахмурился, вынул кинжал, взял Молнахту за волосы и быстрым движением, ни слова не говоря, рассек ему горло. Этак спокойно и деловито, словно курицы, предназначенной в суп. Ему, собственно, с человеком разделаться, и было все равно, что курице голову отвернуть. Все это знали, но пускай лишний раз убедятся, не вредно. Среди кандальников, смотревших на поединок, были закоренелые насильники и убийцы. Но были такие, кто крысу-то, повадившуюся в забой, камнем пришибить не мог. Волк легко отступил, чтобы не замарать новые кожаные штаны. Молнах-то захлебнулся кровью и свалился на бок, утрачивая достоинство, которое силился сохранить. Тело, уже не направляемое гаснущим сознанием, забилось некрасиво и непристойно. Перерезанные сосуды струями и брызгами извергали из него жизнь. Потом алое биение начало утихать и, наконец, совсем успокоилось. Руки, вскинутые было к шее, вытянулись, из них ушел суетливый судорожный трепет. Лицо Вельха, перекошенное внезапной гримасой изумления, ужаса, смертной муки и понимания конца, стало разглаживаться, пока не застыло вновь сделавшись красивым, спокойным и чистым. Волк нагнулся и вытер клинок о тряпье его одежды, где оно осталось не заляпано кровью. «Убрать, падаль!» — распорядился он громко. Двое служителей из тех, что сбрасывали мертвых в отвалы, взяли называвшегося Молнахтой за руки и ноги и равнодушно закинули в тележку. Неестественно податливое тело сложилось с ней так, как никогда не сложилось бы живое, имеющее потребность дышать. Надсмотрщики немедля погнали толпу кандальников дальше, через большой подземный зал, к следующей дудке, к деревянным ступеням, в новые выработки из обои. Зашаркали по мосткам бесчисленные босые ступни, потащились, брякая, ножные цепи опасных, и кто-то первым завел известную всему руднику песню отчаяния. «Не ждите невесты, не свидимся с вами, живыми уже не вернемся домой. Сокрытый камнем, ушедший в камень, мы избраны вечной хозяйкой тьмой. Она нам постелит роскошное ложе, подарит, лаская, прекраснейший сон, что странникам неким, случайно захожим, последний привет будет вам донесен». Гвалиор угрюмо шагал вдоль верниц рабов, держа наперевес короткое с толстым древком копье, когда его отточенный службой взгляд выхватил в безликой, равномерно колышущейся толпе еще двоих старых знакомых. У одного в бороде и волосах, черных от природы, было полно седины, а обе ноги отсутствовали ниже середины голени, с того места, где у него Гвалиора начинались сапоги. Второй был молодой дикарь из племени веннов, ровесник и бывший друг волка. Такой же рослый и широкоплечий, но, в отличие от волка, не наживший на костях мяса и жирка, а лишь кандалы опасного. Он тащил безногого на закорках, и тот, держась за его плечи, вовсю венно ругал. «О чем толкую? Ты, лесной пень!» — расслышал Гвалиор. «Знаю, примериваешься. И думать не моги, ясно тебе?» Вен покосился на Гвалиора, когда тот подошел. Большинство рабов, за косой взгляд на надсмотрщика, тотчас слопотали бы по загривку. Но Гвалиор не ударил. «А то я не знаю, что у тебя на уме», — сказал он Венну. «Обдумываешь, где и в чем ошибся этот бедняга? И уж ты-то, конечно, его ошибки не повторишь». Вен промолчал, размеренно шагая вперед. «Вот и я ему о том же», — подхватил Харисунец. «Ты, господин, человек разумный и справедливый. Но хоть ты ему объясни, погибнет зазря. Кто тогда обо мне, калеке, заботиться будет? А? Тебе, Мхабр, перед смертью что завещал?» На сей раз Вен по имени Старый Пес даже не повернул головы, продолжая ровно шагать вверх по ступенькам. «Хоть мог бы ответить обоим. Например, так. Вождь Сихаба, умирая, велел мне быть воином. Это значит внимательно слушать себя и тот мир, в котором живу. И если выпадет биться с человеком без чести, я не поведу себя так, словно передо мной благороднейший из героев». И Гвалиору он мог бы сказать: «Для начала я повязал бы волосы, чтобы не лезли в глаза. И не бросился бы первым на волка, даже если бы он всячески оскорбил мою мать. Напавший сразу обнаруживает свои сильные и слабые стороны и позволяет их использовать тому, с кем сражается. И вместо того, чтобы петь геройскую песнь, я хоть камнем бы волку в глаз ткнул, когда он резать меня подошел, или еще что-нибудь сделал, не стоял бы перед ним, как баран. Но серый пес не сказал совсем ничего. И этому тоже имелась причина. Если волк уже уволок козленка, всякий скажет тебе, что проще пареной репы было бы ему помешать. Все мы очень умные, когда смотрим со стороны, и я в том числе. Сам-то я каков буду, молодец, когда настанет мое время выйти на поединок. А я выйду. Настанет еще мой день, если раньше не погибну где-нибудь в забое под рухнувшими камнями. Дважды я выскакивал и калеку выдергивал. Удастся ли в третий? Его звали Малнахта, мрачно проговорил Гвалиор. Малнахта, Клант, Латкин-Эх, из семьи Белой Гривы. Если ты, сопляк, так здорово знаешь, как надо было биться, почему ты сегодня не вышел вместо него? Вот правильно, — обрадовался Хрисунец. Втолкуй, втолкуй ему, господин. А ты что молчишь, дубина стаиросовая? Вен опять промолчал. Гвалиор на него осердился и, наверное, все-таки пустил бы в ход кнут, чтобы проявлял впредь должное уважение, а то, ишь, волю-то взял. Но в это время навстречу веренице кандальников по истертым от времени и деревянным ступеням скатился подросток с медной простенькой ходачихой в мочке левого уха. Будущий надсмотрщик, новая гордость Царагата, так хорошо знающего людей. «Гвалиор! Гвалиор!» — запыхавшись от быстрого бега по лестницам, окликнул он нардарца. «Ступай скорее к западным! Там караван показался! Тарким твой приехал!» И радостно вытянул из-за пояса размочаленный, от кого-то унаследованный кнут со следами старательной, но пока неумелой починки. «А я тебя подменю!» Тарким, собственно, еще не приехал. Западные, или правильнее, западные верхние ворота были просто расположены высоко и удобно на склоне южного зуба. И как бы господствовали над долиной, той самой, единственной, тянувшейся сюда из низин. Отсюда можно было различить несколько витков пути, змеившегося по склонам. Заяц не пробежит незамеченным. Уж куда там отряду в несколько десятков людей. В старину, когда во внешнем мире происходили крупные войны и на самоцветные горы еще пробовали нападать, у западных верхних всегда стояла неусыпная стража. Однако те времена давно миновали. Правители внешнего мира поняли, что с хозяевами рудника торговать куда выгоднее, нежели воевать. Случиться, однако, могло по-прежнему всякое, и оттого дозор держали по сию пору. Только теперь он больше высматривал не вражеские отряды, а купеческие караваны. Десятник, стоявший старшим страже ворот, с ухмылкой протянул к Гвалиору большой в ладонь камень заберзат, отполированный наподобие чечевицы. Примечание. Заберзат — хризолит, прозрачный самоцвет золотисто-зеленого цвета, имеющий ювелирную ценность. «Посмотри, парень!» И, скачи встречать, Сарогат разрешил. Они с Шаркутом уже выехали. «А за тобой тоже сразу послали. А, видать, не вдруг нашли». Гвалиор забыл даже поблагодарить, хоть и следовало бы. Распорядитель и старший надзиратель, значительные и занятые люди, не позабыли его, вызвали встречать караван. Чечевица была отшлифована далеко не идеально. Почему, собственно, камень и не выставили на продажу, а отдали стражникам наблюдать за дорогой? Прозрачный заберзат делал прямые линии волнистыми, очень смешно искажая все видимое, и, к тому же, в силу собственной природной окраски, замещал все цвета золотисто-зелеными. Однако Гвалиор долго не мог оторвать от него глаз, и сердце у него трепетало. Пятнистое чудище, размеренно переставлявшее невозможно кривые ходули, конечно же, было пегой лошадью Ксот Аркима. А вшедшим поодаль карлики с удивительной бородой и крученым посохом только слепец не признал бы дядю Харгелла. Караваны ждали с радостным нетерпением. Каждый приезд был событием. В подземных копьях работали тысячи рабов, за ними надзирали несколько сотен надсмотрщиков. Целый обособленный мир. Маленькое самостоятельное государство. Даже побольше того, с которого при первых лаурах началась родина Гвалиора — Нардар. Но даже надсмотрщикам не досуг было ходить по чужим выработкам, знакомиться и любопытствовать. А уж рабам... А рабов и подавно не спрашивали, чего бы им хотелось. Где поставили, а то вовсе приковали, там и трудились, пока не оттащили в отвал. Люди видели каждый день те же самые давно перемелькавшиеся лица, а величайшими новостями были трижды прерванные слухи о драке в забое или о том, что такая-то копья неожиданно начала истекать. Поэтому любой караван с волнением встречали все, от распорядителей до последнего замурзанного подбиральщика. Купцы привозили в самделишные, непридуманные новости из внешнего мира, пищу для пересудов до самого следующего лета. Кроме того, у многих где-то осталась родня и у надсмотрщиков, и у рабов. Удивительно ли, что каждого новичка, будь то каторжник или вольнонаемный, первым делом буквально выжимали досуха с болезненной жадностью, расспрашивая, откуда брат, из каких мест? А о такой-то семье краем уха ничего не слыхал. Что? Повтори-ка. Эй, лозоходец, не службу, а в дружбу. Будешь на 19 уровне, скажи там, чтобы передали кривому. У него мать умерла. Буланую кобылу, на которой ездил Гвалиор, звали Ромашка. Дома он привык к крупным лошадям, к таким, чья холка приходилась ему вровень с глазами или еще выше. Он помнил, как впервые собрался сесть на Ромашку. Это ж не лошадь, это коза какая-то. Да, она, как в седло полезу, вверх копытами свалится. Мохнатая кобылка в самом деле была ему росточком едва до груди. Однако под весом немаленького всадника лишь устойчивее расставила короткие крепкие ножки и пошла шагом, рысью, а потом даже галопом. шустренькая оказалась, выносливая и очень надежная. Гвалиор полюбил и зауважал ее после того, как однажды весной они вместе чуть не угодили в разлив горной реки, неожиданно вспухшей из-за прорыва ледникового озера, высоко над верховьями. Ромашка тогда вовремя почувствовала опасность и одолела несколько сажений почти отвесной крутизны, спасая седока и себя. С тех пор Гвалиора перестала смущать внешность кобылы. Всячески баловал любимицу и ездил только на ней. Он со всех ног примчался в конюшню и поседлал лошадку трясущимися руками. Дядя Харгел отдаст ему письмо от Эрезы, он сразу прочитает его и будет читать снова и снова целую зиму, всякий раз вычитывая нечто новое, сразу непонятное, незамеченное. Уздечка, кусок пушистого упругого меха на спину, пестрый войлок, седло. Вот так всегда. Ждешь, ждешь, ждешь. И вдруг то, чего ждал, наступает стремительно и внезапно. И оказывается, что ты его почти прозевал. И надо поспешать бегом, чтобы не опоздать совсем безнадежно. Сарагат и Шаркут со свитой уехали уже далеко. Гвалиор пустился их догонять. Он выехал из ворот шагом, чтобы ради своего нетерпения не мучить Ромашку. Однако она ощутила его состояние и сама прибавляла шаг, пока не побежала семенящей рысцой. Небо над тремя зубьями было совсем ясным. Солнце, отражаемое вечным снегом на склонах, понемногу клонилось к закату. Долина круто уходила вниз. С дороги, по которой ехал Гвалиор, она просматривалась хуже, чем от ворот. Казалось, она упиралась прямо в скопление крутых, черных против солнца, только нестерпимо горели шапки ледников гор. Гвалиор поймал себя на странной мысли. Он толком не помнил, что же находится там, за ущельем, стиснутым отвесными каменными громадами. Он не был там вот уже почти 6 лет. Эреза, девочка, что же ты мне на сей раз прислала в письме? Станет ли у меня тепло на сердце, когда я его прочитаю? Эреза. Караван был самый обыкновенный. Точно такой же, как год назад, или 2 года и 3. Повозка, запряженная упорными, выносливыми лошадьми, надсмотрщики с палками, длинная скрипучая цепь, пропыленные, усталые, заросшие бородами лица прикованных рабов. Их глаза, в которых безнадежность, мешалась с ожиданием и безумной надеждой. Разбойники, попавшиеся воры, приговоренные к смерти убийцы, несостоятельные должники, слишком смелые песнопевцы, грамотеи, набравшиеся странных мыслей из книг, запрещенных повелением государя. Последние 2-3 сотни шагов Ромашка одолела галопом. Опять сама, без просьбы и понукания, и звонко заржала, приветствуя сородичей. Ксот Арким тоже не изменился с прошлого лета. Не нажил ни новой седины в усах, ни жирка на животе. Да еще бы, если подумать ему наживать благополучный жирок. Они с Сарагатом и распорядителем Шаркутом уже осматривали медленно бредущих рабов, обсуждая, кто к какой работе пригоден. «А лозоходца нового ты мне не доставил, Тарким?» «Вроде того мальчишки, Халисунца, как бишь его звали, Каттаем?» «Да, верно, Каттаем. О, да чего же быстро летит время? Нет, друг мой Шаркут, подобного ему я тебе не доставил. С такими, ты ведь понимаешь, везет только раз в жизни. И этот раз для нас с тобой, увы, уже миновал. Но, прошу тебя, приглядись получше вот к этому старику. Да-да, ты еще проехал мимо него, едва посмотрев. Ты, наверное, счел его слишком старым и слабосильным. Тебе следует знать, что он весь путь прошел сам, не отсиживаясь в повозке. Даже так? Да, друг мой, даже так. Я, как водится, случайно заметил в нем качество, могущее тебе пригодиться. Гвалиору бросилось в глаза, что дядя Харгил, издали, конечно, заметивший его приближение, не принялся махать, как обычно, рукой, а едва посмотрев, снова отвел взгляд. Так, словно еще на несколько мгновений, хотел сделать вид, будто не заметил двоюродного племянника. У молодого надсмотрщика так и ёкнуло сердце. Что-то случилось? С матерью, с отцом? Или с Эрезой? Неужели с Эрезой? Дядя Харгел. Харгел, которого никто не заподозрил бы в какой-либо чувствительности, сунул руку в поясной кошель и вложил в ладонь остолбеневшему Гвалиору нечто маленькое, круглое. «На, держи!» «Твои подарки она тоже вернула, почти все. Я их сюда не попер, уж ты извини, у твоих дома оставил. А колечко велено было из рук в руки тебе передать. Вот». Купленные годы назад совсем бедным тогда Гвалиором. Купленные для смешливой девчушки на память, знак верности и постоянства. Медный перстенек даже не с камешком. Какое понятие он тогда имел о камнях? Да и мог ли позволить себе? С обыкновенным, самым дешевым речным перламутром. Должно быть, первые годы Эреза носила его, не снимая. Металл истерся, а перламутр стал темен от царапин, и краешек его откололся. Каким смешным был этот дар нищего влюбленного рядом с сокровищами, к которым он теперь каждый день прикасался. «За кого она вышла?» — тупо спросил Гвалиор. «Эй, парень, ты смотри, только не затевай ничего», — обеспокоился Харгил. «Да не затеваю я ничего, дядя», — отмахнулся Гвалиор. «Странно. Но он не чувствовал ничего, кроме внезапно навалившейся усталости». «Так за кого?» Мысленно он успел перебрать всех жителей своей деревни и разных людей, на его памяти туда заезжавших. Кто предложил его невесте больше, чем собирался предложить он? Сын лекаря, к отцу которого издалека добирались страдающие глазными болезнями. Ученик кузнеца, еще при Гвалиоре, обещавший превзойти своего наставника в мастерстве. Залетный ухарь-купец, этакий молодой Тарким, с легкостью выложивший деньги на свадьбу. «За пастуха Мария», — нехотя ответил Харгел. «За пастуха?» Мысли двигались тяжело, точно полусонные рыбины в осеннем пруду. Гвалиор помнил Мария, названного в честь знаменитого конюса. Родители часто дают сыновьям имена великих мужей, надеясь привлечь к ним удачу. Если бы удача обращала на это внимание, на свете перевелись бы несчастные обиженные людьми и богами. Гвалиор помнил лачугу отца Мария и обноски, в которых вечно ходил пастушонок, росший без матери. Он что, клад нашел? Или... Тут молодой надсмотрщик выдавил судорожную улыбку. Золотую жилу открыл? «Ты, мальчик, совсем одичал здесь, в горах», — хмуро пояснил Харгил. «Ты не знаешь, что делается на свете. Нынешней весной государь Конис издал новый закон. Его объявляли повсюду, даже до нашей глухомани добрались, чтобы никто не мог притвориться, будто не слышал. Так и называется «О разорительных свадьбах». Теперь мужчина может жениться, если даст женщине кров над головой и корова в хлеву. Понял, малыш? Но как же, — выговорил Гвалиор, — для него, коренного нардарского горца, свадьба без трехдневного пира и подарков всем родственникам была как бы и не свадьбой вовсе, а чем-то ненастоящим. Игрой понарошку, вроде как у ярмарочных лицедеев, когда один другому при всем народе рубит голову большущим мечом, а потом оба идут лакомиться пивом в трактир. А вот так, пожал могучими плечами Харгел. Сказано, государь уважает и чтит обычаи предков, но и бедствие, происходящее от его ревностного исполнения, спокойно видеть не может. Ну, и не милость священного огня, если вдруг таковая случится, падет пусть на него одного, а не на народ. Вот так-то. Короче, Эреза твоя с Марием тут же. Они, если честно тебе сказать, уже года два, как друг подружки вздыхали. «Два года, пока я тут нам с ней на свадьбу копил!» Вслух Гвалиор не сказал ничего, продолжая рассматривать колечко, лежавшее у него на ладони. В жилом покое, полагавшемся ему на руднике, хранилась запертая шкатулка с камнями, честно купленными в счет заработка. Хранитель сокровищницы на эти бы камешки самое большее плюнул. Но Гвалиор каждый вечер любовно раскладывал их перед собой на столе, заново составляя украшения для Эрезы. Все представлял, как она будет в них выглядеть. Что подойдет к ее русым волосам, что к зеленым глазам. Ох, священный огонь и черное пламя! «Зачем все?» Аргер продолжал рассказывать. «Он-то сам был женат уже лет 15 и только жалел, что новый закон опоздал к его собственной свадьбе. И жил бы, небось, побогаче теперешнего, и на проклятую работу в насмотрщики не пошел. Сидел бы дома с женой, вишни в садике собирал». Впрочем, волею государя Кониса устанавливался новый порядок возврата долгов теми, кто уже был женат, дабы и нынешний закон соблюсти, и тех, кто когда-то помог нищему жениху не обидеть. Харгел, увлекшись, только собрался поведать об этом двоюродному племяннику, но вовремя заметил, что тот перестал его слушать. «Письма никакого не написала?» Все тем же ровным голосом спросил Гвалиор. «Письмо?» — спохватился Харгел. Сунул руку за пазуху и вытащил коричневый лист, сложенный в несколько раз и порядком измятый. «Ну да, конечно, держи. Только не от нее, а от матери». «Спасибо, дядя Харгел», — кивнул Гвалиор. «Ну, Поеду я. Меня там подменили. Вернуться надо бы. Ромашка бродила поблизости, нерасседланная, щипала короткую, но сочную горную травку. Ей, как всякой лошади, кормиться нравилось куда больше, чем таскать на себе человека. Но привычка к покорности была выработана поколениями. Кобыла трусцой подбежала на зов и ткнулась мордой в руку нардарца. Квлер рассеянно погладил мягкий нос, поскреб пальцами густую, подстриженную ежиком гриву. «Зачем все?» Короткий вопрос, на который не было ответа, звучал и звучал, словно эхо под сводами обширной пещеры. Гвлер молча забрался в седло, и Ромашка деловито зашагала обратно к воротам. Вереница усталых рабов доплетется туда еще не особенно скоро. Потом говорили, что первым поднял тревогу мальчишка-надсмотрщик, которого Гвалиор так и не явился сменить. Тогда нашлись видевшие, как нардарец спускался по рудничным лестницам вниз, покачиваясь и что-то бормоча. Обеспокоенный Сарогат отправил людей на нижние уровни. И на 27-м почти сразу кто-то поднял небольшой аметист, заключенный в сеточку из серебряных нитей, камень, спасающий, как всем известно, от опьянения. В нескольких шагах обнаружилась и фляжка, из которой Гвалиор его вытряхнул. Она была пуста, но из нее пахло вином. И самоцвет, и фляжка валялись совсем рядом со входом в бездонный колодец. Харгел очень винил себя в происшедшем и хотел сразу лезть за племянником, но его удержали. «Ты не жил здесь под землей, ты не понимаешь», — сказал Сарогат. «Может, твой родственник еще жив? А может, скрытые уже сожрали его тело и завладели душой? Ты смел и силен, но туда смогут проникнуть лишь те, кто знает тайну жизни недр, только опытные исподничьи. Да и они, скорее всего, назад не вернутся. Эй, объявить всюду! Если кто из рабов отважится пойти в бездонный колодец и доставит Гвалиора живым, получит свободу». Южный зуб загудел снизу доверху. Подобного не помнило не только нынешнее поколение каторжан. Ничего похожего не сохранили даже бережно передаваемые легенды времен горбатого рудокопа и белого каменотеса. Случалось, люди уходили в колодец, но вышедших из него не было. Там в глубине таился пробитый горбатым лаз наружу из рудника, а на пути к нему подстерегало множество погибелей, таких, что обычному человеку туда лучше было и не соваться. И вот теперь рабам предлагали исполнить неисполнимое — пойти и вернуться. Да еще вернуть добровольно заплутавшегося в чертогах хозяйки тьмы. И за это обещали свободу. Довольно долго никто не откликался на посулы глашатая в Сарогата. Потом как прорвало. Охотники начали вызываться один за другим. Большинство было отвергнуто прямо на месте. Всякие немощные и больные, решившие попытать счастье просто потому, что нечего осталось терять. Тех, от кого можно было дождаться толку, повели к Сарогату. Старший надзиратель придирчиво оглядел всех. 40 петель выругал своих бестолковых посыльных и выбрал двоих. Эти двое стояли теперь возле черной с призрачно-радужным блеском стены Штрека на 27-м уровне и слушали Царагата. Один был рыжеволосый молодой Арант, тонколицый и кудрявый, как многие его соплеменники. Он заметно хромал из-за некогда раздробленной, а потом неправильно сросшейся ступни. По этой причине его чуть не обошли Царагатовы подручные, за что старший надзиратель прилюдно обозвал их никчемными дармоедами и пустой породой, годной только в отвал. Арант еще пытался не опуститься до животного существования. Он выглядел опрятнее многих работавших рядом, и даже побитая ранней сединой борода, простиравшаяся по щекам чуть ли не до глаз, выглядела не такой длинной и косматой, как у других. «Пойдешь вот с этим, Тергей», — сказал ему Царагат. Арант не сдержал усмешки. Старший надзиратель прекрасно знал, как его на самом деле зовут. Однако все 4 года Тергей слышал из его уст лишь свою невольничью кличку Рыжий. По имени же удостоился только теперь. Потом он посмотрел на своего будущего напарника и едва не попятился, вспомнив про себя сандалии посланца, столько раз уносившие своего божественного хозяина от беды. Перед Тергеем стоял молодой раб, еще по-мальчишески угловатый, но в ручных и ножных кандалах опасного. На ошейнике у него висела особая бирка, означавшая, что уже здесь, на руднике, он убил человека. Даже теперь надсмотрщик держал наготове копье, направленное ему в ребра. Кандальник сумрачно из-под лобья поглядывал на Аранта, и ничего доброго этот взгляд, по-видимому, не сулил. Сергей присмотрелся и понял, что из них двоих юный варвар был гораздо более сильным. Да он же меня пристукнет и съест, чтобы продержаться и дойти до потайного лаза Горбатого. Он успел почти пожалеть, что ввязался в затею с колодцем, но тотчас отдернул себя. Ну, убьет, ну, съест, много потеряю. Этого расковать он пойдет первым, деловито распоряжался Царагат. Ошейник оставить. Харгел, беспокойно топтавшийся возле стены, неожиданно подошел к Тергею и сунул что-то ему в руку. «На, держи, хромой. Мало ли что вы там встретите, вдруг пригодится». Он не узнал Тергея. Мудрено ли, если вспомнить, сколько рабов прошло через его руки за годы работы над смотрщиком. Сергей зато узнал его сразу. Каждый человек для себя единствен и неповторим. Арант отнюдь не забыл горную дорогу, слепящую боль в раздробленной камнем ноге и блеск отточенного клинка. Даже если рана не воспалится, за 3 дня пути, что нам остались, он съест каши на большую сумму, чем ты за него выручишь на руднике. Ну так что, хозяин, добить? Сергей взял протянутое Харгелом и изумленно уставился на добротный боевой нож в потертых кожаных ножнах с ремешками для пристегивания к запястью. Неужели тот самый, которым он меня собирался? Потом заметил краем глаза недовольное лицо Царагата и то, как слегка заметался стражник с копьем. За кем следить? Кто сделался опасней? Лохматый дикарь или вооруженный арант? Сергей невозмутимо застегнул маленькие пряжки. «Спасибо тебе, господин. Ты верно родственник Гвалиору?» «Я его дядя». «Сказал бы кто Харгелу еще нынче утром, что не далее, как к вечеру, он будет едва ли не дружески разговаривать с рабом. Не орать, не приказывать, а объяснять и почти просить, надеясь на сострадание. Совсем недавно он счел бы подобное унижением и, пожалуй, призвал бы в свидетели священный огонь. Уж с кем, а с ним подобного не случится». Он продолжал, сам не зная зачем, просто потому, что говорить было легче, чем молчать. «Так случилось, что я принес Гвалиору очень скверную весть». Сергей кивнул. «Сплетни на руднике распространяются быстрее пожара». Однако он промолчал. Не дело невольнику выказывать осведомленность в делах господина. Работник выколопывал застрявшую заклепку, торопливо снимая с напарника арранта ручные кандалы. Когда упрямая заклепка наконец выскочила, молодой варвар не спеша развел руки и с наслаждением потянулся. Впервые свободно за несколько лет. «Хорошо все-таки, что это он пойдет первым, не я, — подумал Сергей, — и что у меня при себе будет боевой нож». Им дали на каждого по мотку крепкой веревки, по котомке еды и по кожаной бутыли с водой. Позволили сбросить лохмотья и одеться более-менее тепло и добротно. Рудничные каторжники ходили по штрекам босыми либо в немыслимых опорках, связанных из лохмотьев. Двое походников сунули ноги в крепкие сапоги. И Аран понял, что, оказывается, до этого мгновения даже не подозревал, как глубоко может взволновать и обрадовать столь незначительная примета достойной человеческой жизни. «А что, если мы вправду отыщем там Гвалиора и вернемся назад, и с нас снимут ошейники? Или во имя всех богов Небесной горы найдем ход Горбатого, выводящий наружу? «Хватит чесаться. Идите», — приказал Царогат. «Живо!» Напарник Сергея по-прежнему молча и довольно медлительно подошел к гладкой, словно проплавленной в черном камне радужнике дыре, началу колодца.